Юнге Мингюр Ринпоче. Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему. Практическое руководство. Предисловие. Нам довелось стать свидетелями беспрецедентного эпизода в истории науки. Серьезного и заинтересованного диалога между учеными и представителями созерцательных медитативных традиций. С научной точки зрения, некоторые результаты этой встречи оказались весьма поучительными. В моей собственной отрасли науки, психологии, всегда считалось, что она зародилась в Европе и Америке в начале XX века. Но оказывается, что такая точка зрения исторически недальновидна и навязана западной культурой, так как теории, посвященные уму и его функционированию, иными словами, психологические системы, были созданы в большинстве великих мировых религий, которые происходят из Азии. Когда я, будучи студентом в 70-е годы, путешествовал по Индии, мне довелось изучать Абхидхарму, которую следует считать одним из самых утонченных образцов такой древней психологии, созданной в буддизме. Я был поражен, обнаружив, что основные вопросы науки ума исследовались на протяжении тысячелетий, а не какого-то одного столетия. Клиническая психология, которой я тогда занимался, стремится помогать людям избавляться от различных эмоциональных расстройств. Но, к своему удивлению, я обнаружил, что в этой системе тысячелетней давности разработаны методы, направленные не только на исцеление душевных страданий, но и на расширение таких положительных человеческих способностей, как сострадание и сочувствие. Однако я никогда не слышал о такой психологии ни на одном из своих учебных курсов. В наши дни интенсивный диалог между практикующими эту древнюю внутреннюю науку и современными учеными превратился в активное сотрудничество. Этому плодотворному рабочему сотрудничеству в большой степени способствовали его святейшество Далай-лама и Институт ума и жизни, которые в течение нескольких лет устраивали встречи и дискуссии практиков и знатоков буддизма с ведущими представителями современной науки. То, что начиналось с пробных бесед, вылилось в программу совместных исследований. В результате эксперты буддийской науки ума совместно с неврологами разработали формат исследования, которое должно было документально зафиксировать воздействие этих ментальных упражнений на нервную систему человека. Одним из опытных практиков, принимавших наиболее активное участие в этом сотрудничестве, был Мингюр Ринпоче, который работал с Ричардом Дэвидсоном, директором Вейсмановской лаборатории нейрофизиологии и функционирования мозга Университета Висконсина. Эти исследования дали поразительные результаты. Если их удастся воспроизвести, они могут навсегда изменить некоторые основные научные представления. В частности, было продемонстрировано, что регулярные занятия медитацией на протяжении многих лет в состоянии повысить способность к положительным изменениям активности мозга в такой степени, которая и не снилась современной когнитивной неврологии. Пожалуй, самые ошеломляющие результаты были получены при исследовании небольшой группы адептов медитации, среди которых был и Мингюр Ринпоче. Свой опыт он описывает в этой книге. Во время медитации на сострадание нейронная активность в важнейшем центре мозга, отвечающем за переживание счастья, повышалась на 700-800%. У обычных испытуемых, участвовавших в исследовании добровольцев, которые лишь недавно начали медитировать, активность той же области мозга возрастала всего на 10-15%. Эти адепты медитации оттачивали свое мастерство на протяжении многих лет затворничества, посвящая созерцанию в общей сложности от 10 тысяч до 55 тысяч часов, что аналогично уровням тренировок спортсменов олимпийского класса. В этом отношении Мингюра Ринпоче можно считать вундеркиндом. Будучи еще маленьким мальчиком, он прошел основательную подготовку по медитативным техникам у своего отца Тулку Ургьена Ринпоче, одного из самых известных учителей, покинувших Тибет незадолго до китайской оккупации. Это вдохновило Мингьюра Ринпоче предпринять трехлетнее медитативное затворничество в 13-летнем возрасте. И когда он закончил свое уединение, его назначили учителем медитации в следующем трехлетнем затворничестве в том же центре. Не менее необычно и то, что Мингьюр проявляет глубокий интерес к современной науке. Он с увлечением участвовал в нескольких конференциях Института ума и жизни, пользуясь любой возможностью лично встретиться с учеными, которые могли более подробно объяснить что-то из своей области. Во многих из таких бесед обнаруживались удивительные аналогии между ключевыми положениями буддизма и современными научными знаниями, не только в психологии, но и в космологических теориях, вытекающих из новейших достижений квантовой физики. Суть этих бесед изложена в данной книге. Однако здесь эти эзотерические положения вплетены в более широкое повествование, представляющее собой практическое введение в основные техники медитации, которым в столь ясной и доступной форме учит Мингьюр Ринпоче. В конечном счете, эта книга — практическое руководство по преобразованию нашей жизни, изменению ее к лучшему. И первый шаг в этом путешествии начинается с любого места, в котором бы мы ни находились. Дэниел Гоулман.